6. Когда они возвращались к дому Каллагена, Эдди спросил стрелка. «Мне ты все выложил, Роланд. А почему не сказать ей?» «Не уверен, что понимаю тебя». «Думаю, понимаешь». «Пусть так, но ответ тебе не понравится». «Я слышал от тебя самые разные ответы и могу сказать, что мне нравился только один из пяти». Эдди задумался. «Не, это я загнул. Может, один из 50». «Зовущая себя Мией. На высоком слоге у этого слова одно значение. Мать. Знает, что вынашивает ребенка, хотя едва ли понимает, какой это ребенок». Эдди молчал, переваривая информацию. «Как бы то ни было, Мия считает его своим ребенком и намерена защищать всеми доступными средствами. Если для этого придется установить контроль над телом Сюзанны, ты ведь помнишь, как Детта Уокер иногда брала верх над Адеттой Холмс? Она это сделает, если сможет». «И скорее всего сможет», — мрачно изрек Эдди. Потом взглянул на Роланда. «Так ты мне говоришь... Поправь меня, если я ошибаюсь. Ты не хочешь сказать Сьюзи, что она вынашивает монстра, опасаясь, что, узнав об этом, она будет менее полноценным стрелком?» Роланд мог бы смягчить этот суровый вывод, но решил, что не стоит. Тем более, что Эдди не грешил против истины. «А если что-нибудь изменится за следующий месяц, — продолжил Эдди, — если у нее начнутся схватки, и она разродится существом из преисподней, она же будет совершенно к этому не готова, не поймет, что с ней происходит». Роланд остановился в футах в 20 от дома Каллагена. Через окно увидел, что тот разговаривает с двумя подростками, мальчиком и девочкой. Даже с такого расстояния было видно, что они близнецы. «Роланд, ты все правильно говоришь, Эдди. А есть какой-нибудь выход? Если так, я надеюсь, что ты его найдешь. Время уже не лицо на воде, как ты сам говорил. Время стало дорогим товаром». Он ожидал, что Эдди взорвется, выдаст что-нибудь фирменное, вроде «поцелуй меня взад» или «нажрись говна и сдохни». Но Эдди лишь смотрел на него. Пристально. И даже с жалостью. Жалел он, конечно, Сюзанну, но в какой-то степени и их обоих, стоявших перед домом священника и плетущих заговор против одного эстета. «Я во всем тебя поддержу», — принял решение Эдди. «Но не потому, что ты мой старший, и не потому, что одному из этой двойни предстоит вернуться из Тандерклэпа безмозглым». Он указал на близнецов, с которыми Каллаген разговаривал в гостиной. «Я бы отдал всех детей этого города за ребенка, которого вынашивает Сьюзи. Если бы это был ребенок. Мой ребенок». «Знаю», — кивнул Роланд. «Я пойду на это ради Розы», — продолжил Эдди. «Роза — единственное, ради чего я готов рискнуть Сюзанной. Но тем не менее ты должен мне пообещать. Если что-то пойдет не так, если у нее начнутся схватки, или эта Мия попытается захватить контроль над телом, мы попытаемся ее спасти». «Я бы при любых обстоятельствах попытался ее спасти», — ответил Роланд, и тут же перед его мысленным взором возникло кошмарное видение, лишь на мгновение, но ясное и четкое. Джейк, повисший над пропастью в горах. «Ты в этом клянешься?» — спросил Эдди. «Да», — ответил Роланд, глядя в глаза Эдди. А мысленным взором видел падающего в пропасть Джейка.